Никто не остановится здесь ради этих неудачников. У кого из них, бывших здесь, не было рук, покрытых кровью? Очень трудно вызвать хотя бы рябь в сердцах этих культиваторов, если у них не было родственных или близких связей с мертвыми. По мере их продвижения, стены по бокам туннеля становились все более и более грубыми. Это была уже не просто обычная скала, а руда, заполненная минералами. Кача. Группа вышла в область шириной не более 10 квадратных метров. Когда они подняли головы и посмотрели вверх, казалось, что они идут вверх, но когда один из мастеров ступил ногой в этот район, у него под ногами раздался треск. Из-под ноги небесного мастера клана Цзэн появились многочисленные трещины, распространяющиеся наружу во всех направлениях. Интересно, па. Цзэн Чжихэн улыбнулся и сильно ударил ногой по поверхности. Внезапно тонкий скальный слой рухнул, обнажив внизу бездонную пещеру, а Цзэн Чжихэн в это время остался прочно стоять в воздухе. Все были очень раздражены, им нужно двигаться еще дальше. Похоже было, что им предстоит бесконечное путешествие вниз, но ради цепей сковывающих дракона каждый мог только укрепить свой дух и принять ситуацию, поэтому все они спрыгнули вниз. Когда они достигли дна, прошло еще несколько минут. По оценке Бэйфэна, они были на расстоянии нескольких десятков тысяч метров под землей, возможно, эта оценка не была даже близка к реальному числу. Группа стояла над небольшим резервуаром воды, глядя на небольшой зазор у стены. Один из экспертов подошел и достал короткий меч длиной в полметра, вклинив его в щель и сильно расширив. Группа вступила в зазор. Как и ожидалось, рядом был еще один проход. «Смотрите сюда!» – закричал кто-то и указал на две части металлической цепи на земле. Однако эта секция цепи была сломана. Похоже, мы шли в правильном направлении. Следуя этим двум цепям, мы сможем найти место заключения дракона. Возбужденная улыбка, наконец, появилась на безэмоциональных лицах группы. Прямо в центре дороги торчал валун невероятной величины. Группа попыталась вытащить из-под него цепи, но вскоре поняла, что цепи под ним застряли основательно. Судя по внешнему виду, валун здесь не находился первоначально, но, возможно, из-за каких-то тектонических движений земли этот огромный валун рухнул на цепи и заблокировал дорогу. Температура в этой области была очень высокой, намного выше, чем могли выдержать нормальные люди. Тем не менее, эта интенсивная жара, похоже, не оказывала никакого влияния на группу. Глава 423. Дополнительный человек. Группа Бэйфэна спокойно посмотрела на огромный валун, оценивая его на глаз. «Позвольте мне», — вышел вперед хрупкий на вид мастер. Хотя он был стар и казался слабым, его глаза были полны света и жизни. Этот человек практиковал кулак Бацзи. Образованные имели Тайцзи, чтобы облегчить мир, в то время как боевой мир имел Бацзи, чтобы подчинить небеса и землю. Кулак Бацзи, или кулак восьми конечностей, сосредотачивался на взрывной мощи, используя одну точку, чтобы сломать всю защиту. Каждая часть тела могла быть использована как оружие. Только с этой точки можно было видеть, что культиваторы Бацзи в основном намного превосходили других культиваторов того же уровня с точки зрения силы их тела. Дэнг, истинная ци старика внезапно резко поднялась, он стал похож на божество, которая ступила в мир смертных. Его длинные черные волосы буйно развивались позади него. Он сделал движение тела, и его локоть яростно ударил по огромному валуну, производя громкий лязг, как будто столкнулись металлические предметы. Кача. На мгновение огромный валун сильно закачался, и на его поверхности появились многочисленные мелкие трещины. Бум. Огромный валун внезапно развалился, поднимая облако пыли. Когда пыль осела, глазам всех предстала картина, которая полностью отличалась от того, что думала толпа. Эта огромная груда щебня была просто каменной поверхностью настоящего валуна. Материал внутри был совершенно невредим. Какой огромный кусок алмаза! Увидев истинный облик валуна, все присутствующие мастера от шока вытаращили глаза. Старик школы кулак восьми конечностей скривился. Это была чудесная находка. Если бы этот кусок алмаза доставить во внешний мир, он, вероятно, был бы тяжелее, чем все алмазы мира, сложенные вместе. Его было достаточно, чтобы соперничать в богатстве с целой страной. Если бы его действительно отсюда вынести, это было бы богатство, эквивалентное достоянию страны. Но сейчас никто не проявлял ни малейшего интереса к этому алмазу. Единственное, что было у всех на уме, это как разбить его. Алмазы являются самым твердым природным материалом на Земле. Кроме того, Этот бриллиант был действительно слишком большим. Это был цельный кусок, и не было ни одной трещины или разлома, который можно было бы использовать. Даже у небесных мастеров болела голова, что с ним делать. Дюжина мастеров вышли и одновременно использовали свои силы. Тем не менее, несравнимо огромный алмаз только покачивался, но не сдвинулся ни на йоту. «Трехглавая собака, давай ты!» Бэйфэн показал на трехглавую собаку позади себя. «Хау!» Трехглавая собака лениво пошла в сторону валуна. С каждым шагом ее тело становилось все больше. К моменту, когда она достигла огромного алмаза, она уже выросла до 10 метров в высоту и 25-26 метров в длину. И то, только потому, что они в настоящее время были под землей, и у нее было только ограниченное пространство для работы. Лунный стиль, сокрушительный удар пустоты. В ограниченном подземном пространстве раздался рев трехглавой собаки, и даже небесные мастера не могли не закрыть уши истинной ци. Пинг! Трехглавая собака яростно ударила когтями по гигантскому алмазу. В алмаз была направлена своеобразная вибрирующая сила, которая повреждала его изнутри. На внутренней поверхности огромного алмаза стали появляться многочисленные мелкие трещины. Удар орла-медведя. Через двойные отверстия на руках Бэйфэна вырвались наружу медведь и орел, они появились позади Бэйфэна. Благодаря использованию уникального метода выполнения, сила атаки Бэйфэна буквально подскочила вверх. Инь-хау. Крик орла и рев медведя превратились в серебристо-черный луч, который врезался в огромный алмаз. Кача. Пинг. Огромный алмаз развалился на бесчисленное количество алмазов размером с кулак. Здорово. Я не думал, что форма и удар кулака товарища Дасиста на самом деле достигли такого уровня. Старый мастер взволнованно поздравил Бэйфэна. Удар орла-медведя Бэйфэна полностью отличался от того, что он культивировал, и его сила была намного мощнее. Я сформировал это случайно, это действительно не стоит упоминания. Бэйфэн покачал головой, не желая углубляться в тему. Ха-ха, это мой сын. Цинюфа также был сильно затронут сценой. Этот удар был настолько мощным, что даже он не смог бы блокировать его. Тем не менее, его сердце было переполнено гордостью, и он хотел заявить о своей близости с Бэйфэном, чтобы все услышали. Впереди был черный, как смоль, туннель, который вел в неизвестном направлении. Он выглядел, как огромный зверь, широко раскрывший свою зияющую пасть, в ожидании, когда группа войдет в него сама. Когда группа спешила через туннель, Бэйфэн внезапно остановился и крикнул: «Подождите, здесь чьи-то следы». Это всех озадачило, лица мастеров исказились, все повысили свою бдительность. Туннель был абсолютно бесшумным, не было слышно ни единого звука. Даже звуков дыхания не было слышно. «Нашел тебя, умри». Всего за одну секунду, ментальная сила Бэйфэна прокатилась по всей области и увидела все в одно мгновение. Когда Бэйфэн устремился к определенному месту, все его тело было похоже на огромную птицу рух, расправившую крылья. На поверхности ладони Бэйфэна появился метровый птичий коготь, как будто в орлиный коготь превратилась сама его рука. Коготь темно-золотого орла окружил тройной круглый острый край и высокоскоростной вращающийся поток ци. Дэнк. Острый коготь не разорвал цель в клочья, как ожидалось, вместо этого он выстрелил в него ослепительной огненной искрой. Та-та. Человеческая фигура сделала два шага назад, в ее груди появилась маленькая рана глубиной меньше сантиметра. Это труп зомби. Этому зомби удалось проникнуть в нашу среду, никто и не заметил. Это же золотой труп. Это эквивалентно по силе врожденному мастеру. Воскликнул в шоке врожденный мастер, наблюдая, как Бэйфэн обменивается ударами с трупом зомби. Этот зомби был слишком странным. Его способность к уловкам была в состоянии обмануть почти всех. Видя фигуру, которая, казалось, была сделана из золота, и которая была в состоянии выдержать удар Бэйфэна, все, наконец, поняли, что происходит. В этот момент другие врожденные мастера тоже начали использовать свои методы убийства против зомби, постоянно заставляя его отступать назад. Сила этого зомби была экстраординарной, и его защита была столь же шокирующей. Он получил так много ударов, но был цел целеханик. Хау. Трупная ци, которая была скрыта и незамечена всеми ранее, внезапно взорвалась, вызывая у всех рвоту. Пылающий небожитель, лидер секты Алой Долины Пламени достал алый восьмигранный меч Хань, излучающий сильный жар. Со взмахом меча появилось море огня, заполняя труп зомби внутри и сжигая мертвую ци, которая была выпущена. Прошло более дюжины минут, но чем дольше он сражался, тем еще более бешеным становился труп зомби. Он не боялся ни боли, ни смерти, а также великолепно защищался. Даже при том, что Бэйфэн и остальные были мощными, пространство было ограничено. Таким образом, было также ограничение на то, как они могли атаковать. Какое-то время они не могли ничего сделать зомби. Печать Кунь-Лунь. Вперед вышел лидер 12 дьяволов Кунь-Лунь. В этот момент его фигура значительно выросла. Он казался древней небесной горой, которая поднялась в земли и вросла в землю. Безграничная и давящая аура, которая, казалось, подавляла даже небеса, росла из его тела. Серовато-коричневый тюлень размером с ладонь плавал над его руками. Лидер 12 кунь-луньских дьяволов поднял руки и медленно поднял печать, как будто это была тяжелая гора. Давление в воздухе медленно росло, и даже небесные мастера чувствовали, как их тела становятся тяжелыми. Тем не менее, чувство быстро исчезло, решительно снятое благодаря мощному совершенствованию каждого. «Подавить!» — в повелительном тоне сказал лидер 12 дьяволов Кунь-Лунь, и указал на золотой труп, который в этот момент был окружен другими мастерами. Когда его палец опустился, маленькая серовато-коричневая печать мгновенно появилась на голове зомби. Кача! Прежде чем печать приземлилась, сначала появилось огромное давление, и на земле начали появляться ужасающие трещины, весь туннель начал трястись. Бум! Золотой труп, казалось, застыл и совсем не двигался. Только взглянув на выпуклые черные вены под его кожей, можно было увидеть, что зомби подавлен печатью Кунь-Луни и не мог двигаться. Хау! Два клыка длиной в палец вышли из его рта, и его тело раздулось и стало больше в два или три раза. Он стал подобен золотому гиганту. С большим усилием он поднял руки и поймал нисходящую печать Кунь-Лунь, которая постоянно увеличивалась. Хаэм, переоцениваешь свои возможности. Лидер 12 дьяволов Кунь-Лунь был завернут в черный плащ, и это не давало возможности увидеть выражение его лица, но судя по его тону, он презирал даже смотреть на труп зомби. Внезапно печать Кунь-Лунь засияла шокирующим светом. Мощь, с которой она взорвалась, заставила даже небесных мастеров почувствовать себя потрясенными. Глава 424. Странный. Печать Кунь-Лунь, которая была размером даже меньше ладони, на самом деле была тяжелой, как 30 000 цзинь. Золотой зомби, высотой более 4 метров, безумно ревел под ней. Он поднял вверх над собой обе руки, изо всех сил сопротивляясь печати Кунь-Лунь. Земля под ним, казалось, была похожа на трясину, и золотой зомби постоянно опускался вниз. Поверхность под ним была несравнимо твердая, можно сказать, это была цельная скала, но в этот момент казалось, что она трескается. Чжен! Раздался слабый звук, и печать Кунь-Лунь внезапно засветилась, ее окружили колеблющиеся лучи темного света. Бум! Печать Кунь-Лунь, казалось, стала более чем в 100 раз тяжелее, и продолжала давить прямо вниз. Во все стороны распространялись сотрясающие землю толчки, большое количество камней грохотало по сторонам туннеля, вынуждая всех сильно нервничать. После того, как пыль и камни осели, все увидели, что в земле появилась непостижимо глубокая дыра. Этот старик действительно силен. Даже лорд собаки придется использовать все свои силы, чтобы спастись от такого движения. Если у этого старика припрятаны в рукаве другие мощные техники, это лорд собака не будет ему ровней. В голове Бэйфэна прозвучал торжественный голос «Нечего съесть». Бэйфэн не находил это удивительным. Без достаточной силы, никто не осмелится бы составить такой шокирующий небеса план. Лидер 12 дьяволов Кунь-Лунь заглянул вниз, в глубокую яму. По взмаху его руки, капля золотой крови, испускающая чистый аромат природы, влетела в его руку. Сущность крови короля трупов – это жизненная сущность крови трупа зомби. Ее можно использовать для значительного усиления физической силы человека. Многие небесные мастера обладали чрезвычайно глубокими знаниями о множестве вещей. Когда они увидели эту каплю эссенции крови, их взгляды загорелись. Группа наконец-то расслабилась. Теперь, когда они думали об этом, все чувствовали затяжное чувство страха в своих сердцах. Если бы этот зомби-труп, проникший в их среду, первым начал атаку, никто из них не мог гарантировать, что они смогли бы безопасно избежать атаки. «Подождите!» Бэйфэн нахмурил брови и дал остальным сигнал остановиться. «Черт, это опять этот ребенок, у него никогда не бывает хороших новостей!» Лидер 12 дьяволов Кунь-Лунь мгновенно понял, что что-то случилось, и громко воскликнул. «Что-то случилось! Товарищ Даист Чи Сон и мастер школы восьми конечностей отсутствуют!» Он действительно пропал, но он был здесь буквально минуту назад. Черт возьми, как такое возможно? К Кто бы мог похитить двух человек прямо у нас из-под носа, и чтобы никто не заметил? Все мастера были в гневе. Нужно понимать, что все присутствующие были пиковыми существами в стране. Как могло случиться, чтобы кто-то смог похитить двух небесных мастеров, причем без единого звука? Вы все заметили, что с тех пор, как мы вошли в это место, наше шестое чувство, или то, что я называю божественной чувствительностью, исчезло. Бэй Фэн нахмурился. Впервые он заметил эту проблему тогда, когда появились летучие мыши. Никто из мастеров не отреагировал на опасность появления летучих мышей, их шестое чувство не сработало. Но в тот момент он думал, что это может быть из-за того, что летучие мыши были слишком слабы, чтобы небесные мастера почувствовали угрозу, таким образом, их шестое чувство не отреагировало. Но на этот раз Бэй Фэн уже был уверен, что была какая-то неизвестная сила, которая подавляла шестое чувство каждого мастера. Все верно, у меня тоже такое чувство. Теперь, когда я думаю об этом, с того момента, как мы вошли в этот подземный мир, мы вошли в большое образование. Независимо от того, сформировано это образование природой или человеком, нам нужно держаться вместе как можно ближе и быть более бдительными. Снова раздался женственный голос, ее голос звучал чрезвычайно серьезно. Но что мы должны делать с исчезновением даиста Чи Сонной мастера школы восьми конечностей? Спросил кто-то. Сейчас у нас 50 человек. Мы разделимся на 5 команд по 10 человек. Не отделяйтесь от своих товарищей по команде. Мы пойдем и поищем их. Немедленно скомандовал лидер 12 дьяволов Кунь-Лунь, даже не задумываясь. Сейчас самое главное – успокоить сердца всех и стабилизировать ситуацию. Если бы он не позволил им искать двух пропавших людей, все бы чувствовали себя крайне неустроенными и потеряли веру в группу. Если на этот раз могли пропасть 2 человека, кто может сказать, что с ними не случится то же самое? Что, если никто не пойдет их искать? Все собрались вместе и пошли по старым следам. Вскоре появились 4 расходящихся от главной дороги пути. 12 дьяволов Кунь-Лунь остались охранять главный путь, а остальные разделились и вошли в каждое из 4 ответвлений. Туннели были полностью черными, и нормальные люди вышли бы из себя в течение нескольких секунд. Но небесные мастера были исключительно устойчивы и легко выносили такие условия. Единственным звуком в туннелях были только их шаги. «Босс, как вы думаете, что такое творится вокруг нас?» — внезапно спросил Бай Сян тяжелым тоном. «Не знаю, это самое странное. Если эта штука действительно настолько сильная, почему она не вышла прямо и не встретилась с нами напрямую? Еще более странным является тот факт, что мне на самом деле не удалось найти никаких следов. Моя ментальная сила была распространена вокруг нас с самого начала. Но когда 2 человека пропали без вести, я абсолютно ничего не почувствовал и не узнал, что они исчезли». Выражение лица Бэй Фэна в этот момент было несколько неприглядным. Что именно могло обмануть наблюдение с использованием его психических способностей? Па, никто не входил в этот туннель в течение очень долгого времени, повсюду висела паутина. Большой паук, мерцающий светом, внезапно упал с вершины туннеля в сторону спины Бай Сяна. Но в одно мгновение он был пронзен золотой иглой. Среди 50 человек сила Бай Сяна была одной из самых слабых. Даже культиватор школы восьми конечностей, чья сила в группе была ранжирована где-то в середине, исчез без следа. Таким образом, как мог Бай Сян не волноваться и не включить свою защиту? Внутри туннеля, кроме некоторых маленьких сверкающих минералов в стенах, которые излучали почти неразличимый свет, все остальное было черным, как смоль. Сау. Мимо Бэй Фэна и остальных мелькнула какая-то фигура. Бэй Фэну удалось поймать его глазами, но его ментальная сила снова ничего не обнаружила. Сдохни. Бэй Фэн не колебался ни секунды. На мгновение он увидел, как тень вспыхнула, и атака, которую он приготовил, уже пошла. Огромное черно-золотое крыло раскинулось и полоснуло вниз. Крыло было похоже на лезвие, обрушившееся с небес. В одно мгновение оно появилось рядом с тенью и опустилось рубящим движением вниз. Оно сбежало. Бэй Фэн убрал крыло. В тот момент, когда он атаковал, Бэй Фэн уже знал результаты удара. Это что-то снова возится. Он исчез. Это невозможно. Впереди нет дороги. Как человек мог просто исчезнуть? Ты уверен, что эта штука вообще человек? Люди позади Бэй Фэна тоже видели, что произошло. Однако никто не успел вовремя среагировать и атаковать. Фигура исчезла. В этот момент все взорвались лихорадочной дискуссией. От последнего вопроса, заданного старым небесным мастером, многим стало не по себе. Хорошо, что бы это ни было, его сила явно уступает нашей, иначе нет никакой причины прятаться. Бэй Фэн немедленно остановил тему от ее дальнейшего развития в неправильном направлении. От его слов сердца всех успокоились, и их хаотические мысли исчезли. В эту эпоху те, кто смог стать небесными мастерами, даже если у них были некоторые недостатки, такие как жадность, трусость или кровожадность, все имели общую черту, их воля была несравнимо твердой. В одно мгновение всем удалось перенастроить свои умы и молча снова установить свою защиту. Божественные небесные крылья. Взревел Бэй Фэн, и у него за спиной появилась пара огромных крыльев. Затем он сложил их вместе и ударил по каменной стене перед ним. Это внезапное действие Бэй Фэна заставило всех снова напрячься. Все решили, что он что-то обнаружил. Бум! Повсюду летали большие куски скал и камни. В каменной стене появилась огромная щель шириной около 2 метров и глубиной 20 метров. Из трещин на стене сияли ниточки света, и кромешная темнота туннеля загорелась в одно мгновение. «Пойдемте, я хочу посмотреть, что там». Бэй Фэн взял на себя инициативу и шагнул в освещенное пространство. Мужество человека формируется его уверенностью и верой в себя после бесчисленных испытаний и достижений. Что касается силы Бэй Фэна, она определенно была в топе немногих даже среди всех небесных мастеров во всем мире. Естественно, он ничего не боялся. Напротив, Бэй Фэну было чрезвычайно любопытно, что могло избежать обнаружения его ментальной силой. Глава 425. Один меч шокирует всех. Все стороны каменной стены были усеяны золотыми кристаллами. Пространство за трещиной было шириной в 100 футов, и вся эта область была затянута паутиной. «Будьте осторожны», — сказал Бэй Фэн низким голосом, глядя на фигуру на огромной паутине. «Он мертв, это культиватор из школы 8 конечностей». Крофицы Бэй Фэна поднялись, но не были выпущены. Если бы он их выпустил, здесь был бы обвал. Посмотрев на паутину, Бэй Фэн нахмурился. Волосы и борода старика, висевшего на паутине, были красными от крови. На его лице застыла странная улыбка, вызывая холодный озноб у каждого. В верхней части его головы было небольшое отверстие размером с кулак, его мозг бесследно исчез. «Пойдемте». Бэй Фэн поднял тело старика школы 8 конечностей и повернулся, чтобы уйти. Группа отошла, лица всех были чрезвычайно мрачными. Трудно было представить нечто настолько мощное, чтобы превратить небесного мастера в беспомощное, умирающее, не оказывающее никаких признаков сопротивления существо. Когда они вернулись на главную тропу, оказалось, что вернулись и другие команды. Они нашли и принесли тело Чисуна. У него была та же рана и та же странная улыбка на лице. Один из экспертов шагнул вперед, его ладони наполнились ледяной ци. В одно мгновение оба трупа были запечатаны во льду. Кача, раздался звук трескающегося льда. Наконец, был сформирован гигантский гроб шириной 3 метра. Ледяная ци постоянно выходила из него. «Байсян, мистик 1, держитесь ближе ко мне», — проинструктировал Бэй Фэн холодным голосом. «Мастер школы 8 конечностей и Чи Сонг погибли. Если это таинственное нечто нацелится на Байсяна и мистика 1, то они вряд ли смогут выжить». Скорость передвижения группы увеличилась, они двигались, сформировав круг. Более сильные мастера располагались по внешнему кольцу, все перемещались со скоростью звука, позади них звучали взрывные звуковые удары. «Умри!» Бэй Фэн вспыхнул, мгновенно из него вышел его летающий меч Фейхун и устремился в цель у него позади. Все были ошеломлены, скорость летающего меча была слишком быстрой. Прежде чем кто-либо успел среагировать, он уже порезал мастера школы искусства льда. Время, казалось, остановилось в этот момент. Невозможно было описать скорость этого меча. Черный свет полыхнул через пространство, прямо направляясь на голову мастера. Шокирующий блеск мгновенно разорвал защитный барьер мастера. Ослепительный меч пролетел, как вспышка света, глубоко вонзаясь в стену позади прохода, оставляя глубокий разрез непостижимой длины. Ху-ху, ху-ху-ху. Мастер школы искусства льда не успел даже испугаться. Этот удар был настолько мощным, что оставил его в полном отчаянии. В тот момент он действительно думал, что умер. Он мог только смотреть на меч широко открытыми глазами, когда тот пролетел прямо мимо его щек. Меч на самом деле не ударил его, просто воздух, сформированный вокруг меча, когда он летел вперед, был настолько острым, что когда меч просто прошел рядом, на его лице появилась глубокая кровавая рана. «Что ты делаешь? Черт побери, что это за безумие?» Другим мастерам, наконец, удалось среагировать. Все сразу же отпрыгнули в сторону и выставили свою защиту. В этот момент нервы у всех были натянуты, бдительность мастеров была на пике. Меч Бэйфэна был слишком быстрым, и если бы их поймали врасплох, никто не осмелился бы сказать, что они могли бы убежать без травм. Это та штука, которая возилась вокруг. Бэйфэн не беспокоился о ярости группы. По взмаху его руки, существо размером с чашу, разрезанное на две половины, поплыло в сторону Бэйфэна. Что это за вещь? Это то, что убило двух небесных мастеров. Я совершенно не чувствовал его присутствия. Даже с моей ментальной силой, как будто этой вещи вообще не существовало. Мастера не были дураками. Когда они увидели действия Бэйфэна, они наконец все поняли и в шоке уставились на нечто, размером с чашу. Это существо было похоже на паука, но у него на спине были крылья. Несмотря на то, что все его тело было разделено на две половины, оно все еще казалось иллюзорным, как тень. Призрачный паук пустоты. Лидер 12 дьяволов Кунлун немного помолчал и торжественным тоном выплюнул имя. Что, как эта штука может существовать? Разве они не вымерли давным-давно? Группа небесных мастеров не верила своим ушам. Судя по всему, слава этого существа была очень большой. Лидер 12 демонов Кунлун покачал головой и сказал: «Призрачный паук пустоты – это инопланетное существо из другого мира. Они, естественно, от рождения настроены на пространственные законы. Говорят, что они могут легко перемещаться по космосу, что делает очень сложным их отслеживание. Их контроль над пространственной энергией означает, что они совершенно незаметны для культиваторов. Эти пауки также обладают очень мощными способностями и могут вторгаться в мозг человека, живя в нем и управляя телом. Их любимая еда – человеческий мозг. Когда-то очень давно их истребили, кто бы мог подумать, что они могут быть здесь. Согласно древним записям, это существо прибыло в метеорите несколько тысяч лет назад. В то время на Земле их появление вызвало огромную катастрофу. В конце концов, все божественные воины вышли вместе, и в течение 10 лет, наконец, уничтожили эту раковую опухоль. Число погибших в этой борьбе культиваторов по всему миру и стране было бесчисленным. «Товарищ Даист, нам придется побеспокоить вас. Нам нужна ваша помощь, чтобы убить призрачных пауков пустоты, как только они появятся». Лидер 12 дьяволов Кунлун не спросил, какой метод использовал Бэйфэн, чтобы обнаружить призрачных пауков пустоты. Он только сжал кулаки и тяжело поклонился Бэйфэну. «Я буду стараться изо всех сил, но они слишком хорошо скрываются. Кроме того, они столь же неуловимы, как призраки, приходящие и уходящие, не показываясь на виду и не издавая ни звука. Даже нормальное сканирование духовной силой беспомощно против них». Кивнув, сказал Бэйфэн, не смея давать никаких гарантий. Призрачные пауки пустоты хорошо скрывались. Если бы Бэйфэн не использовал свою духовную силу, действуя с высочайшей бдительностью, чтобы поймать хоть малейший намек на их появление, он не смог бы обнаружить их. Бэйфэн сразу атаковал мечом, как только обнаружил намек на появление призрачного паука пустоты. Совершенно неожиданно, паук действительно оказался там. Культиватор школы искусства льда подошел с красным лицом, чтобы поблагодарить Бэйфэна. Но когда он увидел Бэйфэна, он чувствовал себя несколько неестественно. В конце концов, вид лица Бэйфэна и меча, летящего прямо в его голову, оставили действительно глубокое впечатление в его сознании. Этого было достаточно, чтобы вызвать у него прочную память, связав переживание с ощущением смерти. Тем не менее, Бэйфэн действительно спас ему жизнь. В конце концов, после долгих колебаний, он собрал все свое мужество, чтобы подойти к Бэйфэну и искренне поблагодарить его. Жеж, в середине группы внезапно появился слабый жужжащий звук, все резко повернулись в направлении звука, лица мастеров резко изменились. Группа отскочила от старой женщины, которая спокойно стояла на месте, опираясь на трость, с жуткой улыбкой на лице. Она протянула старую и иссохшую руку. Из-под ее волос выпал крошечный восьмикрылый золотой шелкопряд размером с большой палец. Восьмикрылый золотой шелкопряд догрыз призрачного паука пустоты и упал на ладонь старухи. «О, хороший ребенок!» Лицо старухи озарилось нежной улыбкой. Она достала из-за пазухи бутылку кроваво-красных таблеток и положила одну перед золотым шелкопрядом. Группа полностью онемела, наблюдая, как маленький шелкопряд глотает таблетку. После этого он зарылся прямо в ладонь старухи. Это безрассудно, осмелиться напасть на эту старуху. Старая женщина все так же жутко улыбалась, отчего все чувствовали себя все более и более ужасно. Эта старая женщина была родом из семьи Мяцзян, она была только врожденным мастером. Тем не менее, ее техника отравления была превосходной. Хотя культивация старухи достигла лишь уровня врожденных качеств, она прожила более 300 лет. Причина этого заключалась в том, что эта старуха сумела вырастить восьмикрылого золотого шелкопряда, который по способностям был сравним с небесным мастером. Этот восьмикрылый золотой шелкопряд стал жизнью старой женщины. Одной из его самых чудесных способностей было то, что он мог делиться половиной своей жизненной силы, отдавая ее старухе. Продолжительность жизни восьмикрылого золотого шелкопряда была очень длинной. Согласно записям, самый длинный из живущих восьмикрылых золотых шелкопрядов прожил более 1200 лет. Конечно, не каждый восьмикрылый золотой шелкопряд мог прожить так долго. Но даже так, половина жизни восьмикрылого золотого шелкопряда не отличалась от небесного мастера. Единственное, хорошо это или плохо, но они были связаны друг с другом навсегда. Независимо от того, старуха умрет первой, или восьмикрылый золотой шелкопряд, другой последует за ним. Несмотря на это, он уже был необычайно впечатляющим, у него была такая длинная продолжительность жизни, как у врожденного мастера. Глава 426. Золотой вулкан. Группа экспертов почувствовала, что их рты скривились, когда они смотрели на эту сцену. Вопрос решался так просто. Группа продолжала идти вперед, пока не подошла к концу пути. Спереди шел слабый свет, но путь преграждал другой большой валун. Свет сиял сквозь щели между валуном и стенами тропинки. Подул легкий ветерок, и глаза у всех расширились от шока. Этот легкий ветерок нес запах соли, как морской бриз. Ладонь арктического льда. Рана на лице мастера школы искусства льда уже начала заживать. Из этого можно было увидеть, насколько сильна способность восстановления небесного мастера. Следовало учесть, что эта рана была вызвана летающим мечом Фейхун, и это затрудняло ее заживление, иначе его лицо зажило бы уже давно. Ладонь ударила вниз по валуну высотой 5-6 метров, и сильная ледяная ци хлынула наружу. Кача, пинг. Ладонь арктического льда у этого мастера была доведена до совершенства, и замораживающий холод, вызванный ею, был несравним. В комбинации со свирепой силой мастера, под этим ударом огромный валун мгновенно разлетелся на бесчисленные куски. Это подземный мир. Как эффектно. Вся группа была ошеломлена сценой, открывшейся их глазам. За туннелями на самом деле был безграничный океан, который простирался до бесконечности. Морской бриз дул непрерывно, неся с собой соленый запах. В океане поднимались и падали без конца большие волны. На первый взгляд каждый мог сразу сказать, что это не какое-то подземное пресноводное озеро. Это была настоящая морская вода. Далеко в небе появился огромный светящийся шар, похожий на солнце во внешнем мире. Температура здесь была очень высокой, достигая более 50-60 градусов по Цельсию. Нормальные люди не смогли бы прожить здесь больше суток. Бросив взгляд, они увидели две все более толстые цепи, простирающиеся над океаном. Расположение цепей было прямо над ними, это означало, что должен быть путь в этом направлении. Группа без колебаний поднялась в воздух и полетела к небу, планируя пересечь это огромное море. Скорость группы была чрезвычайно быстрой, оставляя позади многочисленные ужасающие звуковые удары. Очень быстро их скорость стала в 3 раза выше скорости звука. В глазах нормального человека, они были настолько быстры, что даже их тени не было видно. Внутри моря огромная жаба около 50 метров в длину внезапно вытянула свой язык, пытаясь поймать этих крошечных насекомых, летающих над ним. «Умри!» – проревел мастера школы искусства льда, преисполненный ярости. Почему все существа всегда целились в него? Они действительно думали, что его так легко запугать. Огромная ладонь из льда упала в море, и область в 100 метрах вокруг жабы превратилась в лед. Сау. В это время, перед группой мастеров появилась стая огромных рыб-мечей численностью более 100, их острые шипы выглядели чрезвычайно опасными. Группа Бэйфэна, с их невероятной скоростью, в одно мгновение появилась прямо перед рыбами-мечами. Пинг, пинг, несравнимо острые шипы. Если прибавить к этому еще и скорость огромных мутантов рыб-мечей более 100 км в час, могли пробить металлический корпус больших кораблей. Однако, когда эти рыбы врезались в защитный барьер группы, Их тела сразу разлетелись и упали обратно в океан. Появились бесчисленные странные полуметровые рыбы, которые тут же набросились, хватая кровь и плоть, которые упали в воду. Зубы этих странных рыб были длинными и острыми. Они были практически предками знаменитых пираний. Им понадобилось чуть более часа, чтобы пересечь весь участок моря. Вскоре появился огромный остров, казавшийся столь же безграничным, как море. Нрхот, Инь, Дья, Хау. В центре острова находился гигантский водопад. Оглушительный звук падающей воды, разбивающийся о скалу, можно было услышать повсюду. На острове кипела жизнь. Двигаясь по острову, можно было услышать звуки и движения бесчисленных существ. Температура несколько понизилась. Было всего около 40 градусов. Растения и деревья тянулись высоко в небо, и все виды, которые появлялись перед ними, были неизвестны. Хау, трехглавой собаке, казалось, очень понравилась эта среда. Когда она оглядела остров, все три головы изобразили удовлетворенную улыбку. Они подняли головы к небу и взревели. Их голоса были глубокими и разнеслись далеко. Вся область после рева трехглавой собаки успокоилась мгновенно. Ни один зверь не посмел хотя бы шелохнуться. Далеко, внутри огромной пещеры, резко открыл глаза гигантский зверь. Его глаза были безжалостны и властны. Рев. Этот огромный зверь открыл пасть и зарычал в небо, прежде чем встать на ноги. В тот момент, когда он встал, можно было увидеть его полную форму. Это был невероятно огромный тираннозавр Рекс. Этот Т-Рекс был намного больше, чем любой из известных с древних времен. Он был более 10 метров в высоту и 30 с чем-то метров в длину. Этот парень, несомненно, был настоящим гегемоном этого района. Он поднял свое огромное тело и вышел из своего старого гнезда и двинулся в направлении рева. Т-Рекс воспринял этот рев как вызов. Кажется, это не вовремя. Мистик один стояла в стороне и хмыкнула, глядя на трехглавую собаку. «Черт возьми, я собираюсь съесть этого парня». «Нечего съесть», — зарычала мрачным голосом. Она наслаждалась удивительным чувством, что пугает всех существ в этом районе одним только ревом, думая, что никто не осмелится издать какой-либо звук в его присутствии, но когда раздался еще один рев, для нее это было как пощечина. «Пенг, пенг», — раздалась серия тяжелых ударов, и сама земля задрожала от шока. Обычный Т-Рекс был всего около десятка метров в длину и 5 метров в высоту. В лучшем случае, он весил 10 с чем-то тонн. Но глядя на этого, становилось ясно, что только этот мутировавший древний динозавр был действительно достоин имени тираннозавра Рекс. Его мускулистое тело было весом в несколько десятков тонн. С каждым его шагом на земле появлялись глубокие следы. Над стометровыми гигантскими деревьями внезапно появилась огромная голова. Его две ноздри тяжело фыркнули. Все тело Т-Рекса было покрыто блестящими чешуйками. Когда он приблизился, он сузил свои глаза-бусинки, измерив группу незваных гостей. Трехглавая собака тихо зарычала и пошла вперед, с презрением взглянув на огромного древнего зверя. Гав! Тело Цербера выросло в одно мгновение, он открыл рот, и несравненно огромный тираннозавр был проглочен в один глоток. Фу, фу, вкус не очень хороший, мясо слишком старое, нечего съесть, с отвращением пошлепало губами. Губы Бэйфэна дернулись, он недоверчиво посмотрел на нечего съесть. С каких это пор этот парень начал учиться у ненасытной черной дыры? Может быть, их глупость заразительна? Ты действительно нечто. Просто проглотив его залпом, какой можно почувствовать вкус? Мистик один не могла больше на это смотреть и приложила руки ко лбу, как будто у нее болела голова. Нечего съесть и спустила звук хе-хе, сжала свое тело в миниатюрную форму, а затем игриво побежала обратно в Бэйфэну. Что касается того, что трехглавая собака так просто проглотила суперзверя, никто на это особо не отреагировал. В их нынешнем состоянии у кого хватило бы ума обратить внимание на простое существо? Прямо сейчас каждый ставил на кон свою жизнь. Если они выиграют, океан был достаточно широк для свободного плавания и поиска других возможностей. Но если они потерпят неудачу, какое имеет значение, даже если мир будет затоплен? Толстые цепи были повсюду, указывая путь. В этот момент они были уже толстые, как бедро взрослого человека. Темно-золотой цвет мерцал на их поверхности, они тянулись прямо к сердцу острова. Аура группы взорвалась, подавляя все в пределах стали. Их скорость, по-прежнему, была чрезвычайно быстрой. Группа уже обнаружила, что это место отличается от других областей. Весь остров был сердцем суперогромного образования. Большое количество энергии непрерывно текло к этой точке и собиралось на острове. Кроме того, было много других неизвестных видов энергии. Возможно, именно эта энергия позволила всем существам, привлеченным в эту область, мутировать. В центре острова находился невероятно огромный вулкан. Это был живой вулкан, который постоянно извергал густой дым. Грохот. Когда огромный вулкан начал извергаться, весь остров содрогнулся. К счастью, это извержение было всего лишь мелким извержением. Из устья вулкана вырывались большие объемы дыма, и выливалась пылающая лава. Лава не была алой, как ожидалось, она была золотого цвета. Бесчисленные хлопья пыли взлетали в небо. Бэй Фэн протянул руку и поймал кусок. Это золото. Надо же, это золотой вулкан. Бэй Фэн почувствовал, что его брови неудержимо дернулись, когда он увидел кусочек золота в руке. Общий запас золотоносных месторождений в мире был очень небольшим. По сравнению с количеством золота, извергающегося из жерла вулкана, это совершенно не стоило упоминания. Золотая лава непрерывно текла из вулкана. Это было чистое, изысканное золото. Если об этом узнают, весь мир, вероятно, впадет из-за этого в безумие. Кусок алмаза, размером с небольшую гору, огромный вулкан, извергающий золото, этих двоих было достаточно, чтобы заставить бесчисленное множество людей сойти с ума от жадности, не обращая внимания на опасность, которая ждет здесь. Глава 427. Повседневная жизнь короля тигров и медведя. Как жаль, каким бы ценным ни было золото, это всего лишь мирское владение. Нам этот материал вообще бесполезен. Бэй Фэн покачал головой и ушел. Помимо группы Бэй Фэна, все остальные только взглянули на золотую магму и ушли. А что, если это была золотая гора? Но даже это было несравнимо со стеблем растительного эликсира, который мог бы позволить им улучшить уровень. Ге. Трехглавая собака с презрительным выражением громко рыгнула. Тираннозавра можно считать вступившим в царство демонических зверей, и хотя это был демонический зверь 3 класса, у него было много мяса. За короткое время весь динозавр был переварен мощными пищеварительными соками Цербера. Па. Брови Бэй Фэна дернулись, и он похлопал бесчувственную собаку по затылку. «Хозяин, это больно. Ты посмел еще раз ударить эту собаку лорда по голове. Ву, так комфортно, сделай это снова». 3 головы 3-главой собаки говорили разные вещи одновременно. «Заткнитесь. Когда вы в последний раз полоскали вашу пасть, не могли бы вы пожевать хоть какую-нибудь жвачку?» Бэй Фэн сморщил нос и с раздраженным выражением помахал рукой перед носом. Отрыжка 3-главой собаки едва не вызвала у него рвоту. «У этой собаки лорда просто большое дыхание. В отличие от вас, людей, которые хорошо переваривают вещи». Холодно плюнула «нечего съесть» и гордо задрала нос. «Какая ты разговорчивая! Эта собака лорд предупреждает, перестань трогать голову этой собаки лорд». Но Бэй Фэн и ухом не повел и постучал костяшками пальцев по голове «нечего съесть», которая заревела от ярости. Споры продолжались, даже когда они скрылись в лесу. Где-то в это же время, далеко в глубине Шиннанцзя, огромный черный медведь, 7-8 метров в высоту, и 8-9-метровый черный тигр плотно прижались друг к другу. Тела обоих были покрыты многочисленными ранами. Несмотря на то, что эти два зверя очень сильно изменились, они были теми самыми 2 парнями, королем тигров и черным медведем, которых Бэй Фэн встретил в прошлый раз. Хау, ао. Они лаяли и рычали друг на друга, с мимикой и жестикулируя лапами. Никто не знал, о чем они говорили. Спустя короткое мгновение 2 парней тайком вышли на черный холм. Черный медведь тащил за собой 2-метрового кабана. 2 парней были чрезвычайно проворны и очень быстро достигли вершины небольшого холма. После этого они начали спускаться вниз с другой стороны каменной скалы, спрыгивая по ней. Каменная скала была чрезвычайно грубой, и хотя спуск был крутым, это не представляло большой трудности для этих двоих, поскольку они прыгали вниз, отталкиваясь от каменной скалы. Меньше, чем за полдня, они, наконец, достигли дна пропасти. Отдохнув недолго, они начали продвигаться в темный тоннель. Если бы Бэй Фэн был здесь, он определенно ахнул бы от шока и недоверия. Эти 2 глупых парня пришли в страну лавы. 2 парней медленно пробирались по туннелю, пока не достигли берегов широкого бассейна лавы. Немного поспорив, король тигров неохотно разрезал острыми когтями тушу дикого кабана. За счет того, что было жарко, кровавый запах очень быстро распространился по территории. Король тигров оставил тушу дикого кабана у лавового пруда и поспешил за черным медведем спрятаться на возвышенности. После этого они вдвоем долго фыркали и пыхтели, толкая более дюжины больших камней к краю платформы. Затем сели и стали пристально смотреть на лавовый пруд. Эта область была еще довольно далеко от золотого лавового пруда, который Бэй Фэн посетил в последний раз. Это место было всего лишь обычным лавовым прудом. Более 10 крупных лавовых питонов 3 уровня проплыли через огромный зазор под огромной черной платформой и вышли в обычный лавовый пруд. Так прошло около 2-3 часов. У черного медведя и короля тигров было достаточно терпения. Они, как охотники, лежали совершенно неподвижно в ожидании своей добычи. Бульк, глуп, раздалась серия странных звуков. Начали подниматься и лопаться многочисленные пузыри лавы. Когда черный медведь и король тигров услышали эти звуки, их пасти растянули улыбки до самых ушей. Маленькие глаза-бусинки черного медведя широко раскрылись, он нервно смотрел на лавовый пруд. Бульк, бульк. В большом лавовом пруду лопнула еще одна серия пузырьков воздуха, и из лавового пруда поднялись 3 больших лавовых питона. 3 лавовых питона обнаружили свою цель. Недалеко от лавового пруда лежала туша дикого кабана, от которой шел запах крови. Все 3 бросились к туше, пытаясь опередить друг друга. При обычных обстоятельствах лавовые питоны ни за что не покидали лавовый пруд, разве только для спаривания или поесть. Для них проблема заключалась в том, что туша кабана была слишком далеко от лавового пруда, а лавовые питоны не очень любили рисковать и забираться так далеко. Но в конце концов, инстинкт голода перевесил их здравый смысл. Питоны медленно выскользнули из лавового бассейна и осторожно осмотрелись. Бум! Внезапно с высокой платформы скатились порядка 60-70 больших камней и разбились о тела лавовых питонов. Одна из голов лавового питона была раздавлена камнем, и он был мертвее мертвого. Из оставшихся 2 у одного было разбито туловище, он отчаянно пытался убежать, но не смог. У последнего был ранен длинный и крепкий хвост, но, судя по всему, он еще мог убежать и довольно быстро. Хау! Король тигров соскочил с 20-метровой нависающей платформы, и его несравнимо острые когти вырвались из его мясистых лап. Без каких-либо колебаний он набросился на лавового питона, которому только что удалось выбраться из-под скалы. Пенг! Одним ударом когтей большая голова лавового питона была разбита на части, в результате чего куча едкой крови вырвалась наружу. Король тигров отскочил в сторону и, огорченно огрызнувшись на черного медведя, посмотрел на сожженный на лапах мех. Круглый черный медведь неуклюже спрыгнул с платформы и встал на ноги, широко улыбаясь и показывая свои острые зубы. Казалось, что у него хорошее настроение. Пинг. Во время бега черный медведь споткнулся о большой камень, и его круглое тело покатилось, как пушистый шар. Бах. Легкомысленный медведь почесал затылок длинными когтями и растерянно огляделся. Когда он увидел, что высокий король тигров смотрит на него, он глупо улыбнулся. Трудно представить, как у 2 животных мог развиться такой высокий уровень интеллекта. Среди того же сорта демонических зверей, эти 2 могли считаться исключительными, и гораздо выше уровня общего стада. Ао! Но в следующий момент черный медведь уже не улыбался. Он прокатился прямо рядом с лавовым питоном, и мех на его тело был сожжен. Такая неприятность заставила медведя подпрыгнуть на несколько метров в воздух, а затем приземлиться на землю. Лавовые питоны не боялись лавы из-за свойств их кожи, которая была устойчива к жаре. И поскольку питоны жили в лаве, на их коже, естественно, всегда было немного лавы, когда они плавали. Когда лава вместе с питоном попала за пределы лавового бассейна, она сразу начала остывать и затвердевать, но даже так, ее температура была еще очень высокой. Бедный черный медведь сел на нее прямо голой задницей и завизжал от боли. Хау! Возможно, это и не совсем так, но в реве короля тигров можно было услышать намек на злорадный смех. Анг! Неожиданно раздался свирепый рев, сопровождаемый металлическим лязгом. Хотя долетевший в эту область звук был очень слаб, черный медведь и король тигров почувствовали большую угрозу, волосы на их телах встали дыбом. Очень скоро звуки, наконец, исчезли. Черный медведь и король тигров двигались с отработанной беглостью, быстро вытаскивая алую змеиную желчь. Затем они собрали все трупы и столкнули их в лавовый пруд. После этого 2 взяли ноги в руки и быстро смылись. Глава 428. Хрустальный огненный муравей. Бэй Фэн и остальные последовали за металлическими цепями и вскоре достигли подножия горы. Не было ясно, сколько лет существовали эти металлические цепи вместе с горой, но сейчас казалось, что цепи и гора слились в одно целое. Черт! Вперед выступил лидер 12 дьяволов Кунь Лунь. Неясно, когда, но в его руках появился меч полной луны. Каждая линия и узор на оружии были восхитительны, а в целом меч выглядел как произведение искусства. Меч полной луны испускал шокирующе острую ауру. В середине меча была вырезана платинового цвета величественная птица, расправившая крылья, чтобы взлететь высоко в небо. Венг, венг, меч полной луны начал мягко вибрировать. По движению пальца лидера 12 дьяволов Кунь-Лунь, меч полной луны в одно мгновение появился прямо перед каменной скалой. Ча, меч полной луны врезался в скалистый утес, как горячий нож в масло, и без каких-либо усилий был создан длинный проход. Это же легендарный меч Кунь-Лунь. Не ожидал, что это оружие реально. Это драгоценное сокровище школы Кунь-Лунь. Невероятно. Это оружие, которое контролируется умственной силой. Небесные мастера были достаточно осведомлены и видели много вещей, однако подобное оружие было крайне редким зрелищем. Бэй Фэн слегка нахмурился и пробормотал про себя. Интересно, похоже, они прятали его очень глубоко. Серебристо-белый меч Кунь-Лунь был чрезвычайно резким. Бэй Фэн тайно оценил оружие и обнаружил, что его класс был чрезвычайно высоким, вероятно, даже сильнее, чем его почти полностью сплавленный летающий меч Фейхун. И как и ожидалось от знаменитого сокровища школы Кунь-Лунь, меч передавался с древних времен. Под контролем лидера 12 кунь-лунских дьяволов меч легко вырезал огромные куски скал, которые затем выбросили из туннеля другие мастера. Постепенно температура в туннеле становилась все интенсивнее, воздух начал наполняться запахом серы, высокая температура заставляла воздух пульсировать. Бам! 10 часов спустя был окончательно прорезан последний участок толстой каменной стены, и в получившемся проходе группу встретило море красного света. Перед глазами каждого из них возникла несравненно шокирующая сцена. Группа стояла под пластом лавы. Над их головами было море лавы, которое, казалось, тянулось бесконечно, насколько мог видеть глаз. И это море лавы, казалось, было связано с таинственной магией, под воздействием которой лава плавала в воздухе прямо над ними. Температура в этом пространстве была высокой до невероятной степени. Нормальные люди не продержались бы и несколько минут, они бы полностью сварились. Даже Бэй Фэн и остальные небесные мастера не могли игнорировать эту жгучую жару, и все поспешно подняли защитные барьеры. Эта сила формирования, Бэй Фэн снова понял, насколько он мал и ничтожен. Было непонятно, как долго это массивное формирование существовало здесь, но оно до сих пор могло удерживать в воздухе такое большое количество лавы. Бэй Фэн и остальные были шокированы. Для них, как небесных мастеров, в мире было мало вещей, которые могли бы их поразить, но это явление совершенно их ошеломило. Группа шла по огненно-красной земле. Вокруг них не было лавы, но были многочисленные ярко-красные растения, похожие на папоротник, только в несколько сотен раз большие. Эти растения выглядели как будто были выполнены из прозрачных кристаллов. Они были похожи на алые бриллианты и источали сладкий аромат, вызывая обильное слюнотечение. Трах. Один из мастеров выдвинулся немного вперед и осторожно щелкнул по сочленению алого растения. Из сочленения сразу же потекла черная жидкость. Сии, едва уловив слабый запах черной жидкости и скользнувший мимо лица черный цвет, мастер без колебаний поспешно отбросил растение подальше. Чи, чи. Эксперт быстро отступил и сел, закрыв глаза. Быстрым движением он достал из рукава бутылку и, вытащив оттуда черную таблетку, положил ее в рот. Затем он начал вращать свою истинную ци. В одно мгновение указательный палец правой руки стал совершенно черным. Не останавливаясь и используя ногти, он вскрыл палец. Из пальца вылилась струйка черной крови с острым запахом. Когда кровь упала на землю, земля зашипела и заструился черный дым. Какой страшный яд! Все присутствующие мастера были ошеломлены шокирующей токсичностью яда. Этот яд был чрезвычайно агрессивным, и даже небесным мастерам было бы трудно противостоять ему, если бы они его вдохнули. Но прямо сейчас даже те, кто дышал чистым свежим воздухом в пещере, чувствовали себя по-разному. Каждый из них мог почувствовать, что их кровь и поток энергии ци, а также истинной ци увеличились в скорости, а умственная сила стала более спокойной. Какое странное растение, это ценный ресурс, и когда оно целое, оно может дополнять ваш тренинг в культивировании, но как только растение сломано, оно создаст чрезвычайно агрессивный яд. В изумлении пробормотал один из мастеров. Никто из них никогда не слышал и не было никаких записей о таком странном растении. Эта старуха считает, что это не так уж плохо. Старуха из Мяцзяна радостно улыбнулась. Нельзя было без содрогания смотреть на нее, улыбка этой женщины была просто ужасающе уродливой. Группа немного отступила, ожидая, пока старуха соберет сок растения. Очень быстро она собрала 3 полных флакона черной жидкости и присоединилась к группе. Но все чисто инстинктивно старались держаться на некотором удалении от старухи, опасаясь, что черная жидкость просочится. Зе-зе-зе. Откуда-то спереди донесся странный гудящий звук, словно от тучи из тысячи или десятков тысяч комаров. Впереди начала рушиться стена плотно стоящей растительности. Внимание, будьте осторожны. Если муравьи ели эти растения, их тела могут быть невероятно ядовитыми. Группа мастеров взглянула на заполнившую небеса орду кристаллических красных муравьев, каждый из которых был размером с кулак. Эта туча, только прилетев, сразу напала. Одновременно с этим к ним ползла тьма муравьев, размером с домашнего кота. Эти муравьи были такими же, как те, что летели по воздуху, единственным отличием было их неумение летать. Цель группы была как раз за ордой муравьев, но обойти их было невозможно, муравьев было слишком много. Пламя неба, обледеневшая земля, смешанная техника одного вдоха юань. Группа атаковала, мгновенно стирая большие пятна муравьев, но из-за их невероятного количества ущерб, нанесенный их числу, был мизерным. Как только часть муравьев была зачищена, их место тут же заполняло бесчисленное множество других. Группа не беспокоилась о ползающих муравьях и полностью сосредоточила внимание на их летающих собратьях. Поскольку группа мастеров могла летать, их не волновало, сколько муравьев на земле. Хотя тело каждого мастера было обернуто барьером истинной ци, никто не хотел проверять на себе яд и мандибулы этих муравьев. В этот момент все они рванули вперед с ужасающей скоростью. 10 минут спустя группа, наконец, вылетела из ужасающей орды, ее расходы на защиту были невероятно тяжелыми. Яд этих муравьев был поистине слишком сильным, до такой степени, что он мог разъедать истинную ци. Использовались все виды боевых методов, работающих по площади, которые тоже требовали больших затрат истинной ци. После короткого отдыха, когда энергия у всех восстановилась на треть, они начали продвигаться дальше. У небесных мастеров энергия истинной ци может восстанавливаться бесконечно. До тех пор, пока они не исчерпали ее полностью, она всегда будет восстанавливаться сама по себе. Двигаясь вперед, мастера пополняли энергию ци из камней духа, поэтому их энергетический уровень восстановился очень быстро. Так они летели, но тут неожиданно раздался взрыв, из-за чего их тела упали прямо на землю. Но что потрясло их больше всего, так это то, что они не могли больше почувствовать их истинную ци, их кровь и энергию ци. Похоже, мы уже слишком приблизились к основанию тюрьмы дракона. Здесь есть, по крайней мере, 3 формации. Во-первых, это ограничение воздушного пространства. Во-вторых, печать истинной ци. А в-третьих, кровь и энергетическая печать ци. Есть ли здесь другие формации, я еще не знаю. Раздался женоподобный голос странного человека из 12 куньлуньских дьяволов. Этот человек вышел со странным компасом в его или ее руке. Глава 429. Отделение. После слов женоподобного мастера атмосфера стала тяжелой. С их культивированием, они были только немного сильнее, чем обычные люди. Используя некоторые специальные боевые приемы, они все равно смогут сражаться и убивать темных мастеров. Но если они встретят что-то на уровне врожденного мастера, все умрут. В это время лидер 12 дьяволов Куньлунь махнул рукой и сказал: «Достаточно того, что ты сказал. Оставь остальную часть вопроса нам. Всех вас нужно должным образом охранять снаружи и не допускать, чтобы что-то вошло внутрь». Не дожидаясь ответа остальных, он последовал за женоподобным мастером с компасом глубже. Это, конечно, интересно, что существует 3 уровня ограничений, но моя умственная сила вообще не ограничена. Бэй Фэн легко улыбнулся и последовал за 2 куньлуньскими дьяволами. Ментальная сила боевого мастерства Бэй Фэна была не слабее, чем у небесного мастера, а в действительности, может быть даже сильнее. Его летающий меч Фейхун был основной причиной, по которой Бэй Фэн посмел войти. Что касается лидера 12 куньлунских дьяволов, то его ментальная сила была намного сильнее, чем у небесных мастеров. Кроме того, у него был легендарный куньлуньский меч, оружие, которое может быть запитано от ментальной силы. Меч Фейхун Бэй Фэна был взлелеян в его теле в течение многих лет, и эти 2 материала вошли в заключительную стадию полного слияния друг с другом, став пиковым оружием класса 9. После еще одного шага, Он превратится в оружие звездного уровня. С другой стороны, меч Кунь-Лунь был частью сокровищ легендарной школы Кунь-Лунь, которая была знаменита как Дом Богов. Его класс был также намного выше, чем у меча Фейхун. «Ян Ло, как это? Ты можешь найти основание тюрьмы дракона?» — спросил Лин Сюй грубым голосом. «Это трудно, мне нужно больше времени. Формация здесь очень сильная». Раздался женоподобный голос, когда из странного компаса вырвался золотой свет. На нем появились бесчисленные руны и неизвестные узоры, которые вращались как проекция. Мастер формации, на этот раз Бэй Фэн был действительно потрясен. Как и ожидалось, фундаментальные основы школы Кунь-Лунь были действительно глубокими. Увидев, что Бэй Фэн последовал за ними, Лин Сюй повернулся и спокойно посмотрел на него, ничего не сказав. Когда Бэй Фэн использовал Фейхун, чтобы убить призрачного паука пустоты, Лин Сюй узнал, что у Бэй Фэна тоже была мощная ментальная сила и оружие, которое контролировалось ментальной силой, как и у него, Сау. Когда они шли, большая змея, толстая, как человеческое бедро, и около 7-8 метров в длину, внезапно выскочила из ниоткуда и бросилась, щелкая челюстями, на всех троих. Змея была покрыта многочисленными золотыми кольцами, из ее рта торчала пара острых зубов, с которых капала прозрачная слизь. Не было никаких сомнений, что это была ядовитая змея. Трудно было представить, как в этом месте ядовитая змея могла вырасти до такого размера. Без сомнения, ее можно было считать величайшей змеей в этом мире. Пу! Не успела змея приблизиться, как вспыхнул свет в форме полумесяца, и змея остановилась. Через мгновение ее тело разделилось на бесчисленные мелкие кусочки мяса и крови, которые упали на землю. А легендарный меч Кунь-Луня все еще спокойно плавал вокруг тела Лин Сюй, без единой капли крови на нем. Ян Ло, похоже, ничего не заметил, он что-то повторял и бормотал. Время от времени Ян Ло бросал многочисленные кусочки белого нефрита, которые он перед этим окунал в овечий жир, на, казалось бы, случайные области кровавой диаграммы. Хау. Действия Ян Ло, похоже, столкнулись с формацией. Через мгновение два иллюзорных зверя, полностью сформировавшихся из энергии Лин Ши, внезапно вырвались из воздуха, угрожающе грохоча.